эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и сказитель Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Елена! Здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио! Очень рада снова сегодня быть с вами. Тема сегодняшнего эфира – раскраски, польза или вред. В современном мире очень популярны раскраски не только для детей, но и для взрослых. В книжных и интернет-магазинах вы увидите разнообразие выбора на любой вкус. Особый интерес представляют раскраски из цикла «Антистресс». Их часто рекомендуют людям разных возрастов психологи и арт-терапевты. Из самого названия видно, что они помогают нам и нашим детям справляться со стрессами и депрессией, которых в жизни немало. Но действительно ли так полезно и безопасно для нашего сознания и здоровья раскрашивание черно-белых рисунков разными цветными материалами, как нас пытаются убедить? Есть ли какая-то другая польза от раскрасок? И могут ли они причинить вред? Об этом предлагает поразмышлять сегодня в эфире Народного славянского радио сказитель Василиса. Василиса не первый раз в нашей студии. В прошлых эфирах она касалась вопросов образования, а также несколько эфиров были посвящены буквице. Сегодня Василиса пришла к нам с новой темой – раскраски, польза или вред. Василиса, но для начала расскажи, пожалуйста, о себе. Я думаю, что многие зрители и слушатели меня знают достаточно хорошо. Я более 25 эфиров провела на Народном славянском радио, и в основном они касались всех концептуальных вопросов образования, воспитания и образности русского языка. Но для тех, кто, с кем мы сегодня встречаемся впервые, буквально несколько слов о себе. Прежде всего, я счастливая женщина и мать. Я очень много в своей жизни общалась и взаимодействовала с детьми разных возрастов, с молодежью и со взрослыми. Как я люблю шутить, то есть мой педагогический опыт – это возраст от 0 до 75. Это самые взрослые мои ученики, которые были у меня на разных занятиях. Я преподаватель с 30-летним опытом работы, ведущая семинаров, практикумов, курсах по разным областям и темам, прежде всего по образованию и воспитанию, здравию и творческие мастер-классы провожу также. Также я организатор различных здравых событий и в том числе фестивалей. И то, что касается сегодняшней нашей темы, вот на этой своей сильной стороне, может быть, остановлюсь сегодня и в процессе сегодняшнего эфира поподробней. Я живописец, декоратор, иллюстратор-график, мастер росписи стен, лепки из декоративных штукатурок. Я много лет работала в школе искусств в Санкт-Петербурге, была в свое время организатором и руководителем АТОН-центра, творческого центра для детей, молодежи, взрослых в Санкт-Петербурге. А сейчас свою деятельность продолжаю уже в течение 4 лет на природе в Псковской области, в нашем культурно-образовательном пространстве «Святогорье» для добрых людей и сказочных героев. Также я путешественница, исследовательница древних культур и цивилизаций. Большую часть своих знаний и опыта я получила именно, с одной стороны, во взаимодействии в образовательном процессе с детьми, молодежью и взрослыми, а другой огромный пласт моего знания и опыта — это путешествия, путешествия исследования, путешествия приключения. И также я ведущая просветительских эфиров на Народном славянском радио и на радио «Славянский мир». Вот так вот кратко о себе, но на самом деле о себе я люблю рассказывать истории, и в разных моих эфирах периодически встречаются биографические сказки, которые дополняют портрет. Благодарю тебя, Василиса. Ну что ж, а теперь можно перейти к теме сегодняшнего эфира. О чем же мы сегодня поговорим, Василиса? Расскажи нам, пожалуйста, поведай. Да, прежде всего я хотела бы сказать, почему же я перешла от концептуальных вопросов, которые освещала все предыдущее время, это основная такая сфера моей деятельности, прежде всего добраться до главного, до фундамента, до самых главных вот основ, скрепов, которые бы помогли нам выстроить новый светоносный мир, да, которые бы помогли нам заложить базовые основы для нашей жизни, для создания нового уклада, но который был бы основан на наследии предков. И при этом вот эти концептуальные главные основы, они должны быть всегда основными и главными. Они нам дают суть и понимание. Но об этом я говорила и размышляла вместе с вами уже достаточно много. И мне видится, что настало время перейти к более прикладным и более простым таким темам, может быть, узкоспециализированным темам, но в которых нужно разбираться на основе понимания сути и самого главного. Поэтому сегодня такая тема, с которой я решила начать цикл передач о творчестве, о мире искусства. И с Еленой Левиной и с Народным славянским радио мы, надеюсь, запланируем целый цикл таких передач. И первая тема, она вот такая получилась. С чем-то она получилась случайно, а в чем-то не случайно. Итак, почему же сегодня у нас тема раскраски? Во-первых, я хотела бы поделиться своей радостью. Это, возможно, действительно изначальная причина появления этой темы. В начале 2021 года вышли мои новые книжки «Раскраски» по буквице. И в предыдущих эфирах я часто людям об этом рассказывала, и люди ждали эти раскраски. И эта радость, которой хотела я поделиться, она прежде была главным импульсом, это честно. Но просто так рассказывать о своих раскрасках, ну, было бы не совсем скромно. И, конечно, я шучу, потому что, когда я создавала свои раскраски, я провела огромное глубокое исследование, практическое, о том, что есть сегодня раскраски в современном мире, какая-то палитра возможностей и какая палитра рисков. И о результатах своих практических исследований я бы хотела сегодня с вами поделиться. Еще почему я эту тему затеяла. Я хотела давно начать рассказ о конкретных образовательных методиках для всех возрастов. И я считаю, что раскраски — это одна из образовательных методик, которые, как и любой инструмент, могут быть во благо, а могут быть во вред. Все зависит от того, на какой фундамент мы опираемся и какую глубину, суть мы понимаем. И также многие друзья и участники наших мероприятий просят меня поделиться знаниями и опытом в сфере творческого образования и воспитания. И видится, что тема раскраски — очень хорошая возможность попробовать стартануть с такими предложениями к вам, с такими темами эфиров. И если это будет вам созвучно, то, соответственно, продолжение последует. Поэтому я вас приглашаю сегодня к совместному размышлению на эту тему. Конечно, я подготовила для вас, как обычно, богатый иллюстративный ряд и некоторое свое видение, свои акценты по этому вопросу, но предлагаю и ведущей Елене, и вам всем включаться сегодня в совместное размышление и вместе подумать, в чем польза и вред от раскрасок, и нужны ли они вообще, если да, то какие раскраски важны сейчас в современном мире для воспитания и образования нас и наших деток. Вот такая предыстория, почему этот эфир. И сейчас я предлагаю перейти нам к иллюстративному ряду и поразмышлять о многообразии раскрасок в современном мире и о всех тех вопросах, которые мы обозначили в анонсе сегодняшней встречи. Итак, поехали. Итак, раскраски. Польза или вред. В современном мире очень много различных раскрасок. И если вы придете в книжные магазины, Или если вы сделаете такой запрос в интернете, вам выйдет огромное количество различных образов и картин. Это животные, насекомые, птицы, пейзажи. Это мир городов и известные архитектурные сооружения, фэнтезийные и сказочные вселенные, анимешки и герои мультфильмов, мужчины, супергерои и воины, женщины, принцессы и феи, герои популярных фильмов, сериалов, книг, компьютерных игр. Это портреты государственных лидеров, гербы, национальные флаги и бренды компаний. Вы можете увидеть книги с орнаментами, мандалами, затейливыми узорами, книжки с машинами, танками, звездолетами, со сказочными героями, царевнами и богатырями, с костюмами различных народов мира, а также космические миры и многообразные сюжеты будут смотреть на вас со страниц книг. А также вы можете увидеть единорогов, лошадей и кентавров, обитателей подводного мира, книги и подборки с татуировками, с картинами известных художников, а также с контурными картами и анатомическими атласами, а также раскраски с буквами азбуки и так далее, и так далее, и так далее. То есть раскраски представляют нам различные многомерные миры. И из этих миров смотрят на нас существа и образы, которые начинают с нами взаимодействовать в процессе совместного творчества. И об этом мы сейчас и будем говорить. Эти герои, эти существа продвигают свои темы, идеи, они что-то рекламируют, куда-то нас зовут, агитируют, о чем-то рассказывают, во что-то посвящают. Кто же стоит за огромным миром вот этих существ, которые смотрят на нас с этих красивых, интересных и порой очень качественных, высокохудожественных, сделанных бумажных или компьютерных страниц? По ходу мы будем отвечать на этот вопрос. А сейчас я предложу вам такую небольшую классификацию. Посмотреть, какие же бывают все-таки виды раскрасок. Так, раскраски бывают для самых маленьких. Это не только раскраски с крупными персонажами, потому что раскраски для самых маленьких всегда отличаются очень более крупными образами. Это могут быть раскраски, выполненные не только на бумаге, но и на каких-то пластиковых основах, на деревянных основах. Это раскраски, на которых можно что-то рисовать, тут же смывать и рисовать по новой. Есть раскраски, на которых ничего нет, но ребенок, купаясь в ванне, погружает такой пластиковый лист под воду, и вдруг на нем начинает выступать изображение. Либо проводит по такому изображению мокрой кистью, и сами картинки начинают проявляться. Для маленьких деток есть раскраски с цифрами, где, соединив цифры, вы можете дорисовать его до какого-то другого образа и затем раскрасить. И также есть раскраски-аппликации, когда отдельные элементы вы просто переклеиваете на тот или иной заготовленный шаблонный образ. Также есть раскраски для детей разных возрастов и взрослых. Вот на этом примере вы можете видеть, да, как персонаж, там, лошарик для детей до 5 лет постепенно трансформируется в образы более сложные и с большим количеством деталей в раскрасках для детей постарше, и каким образом конь превращается в достаточно такое многомерное, многодетальное существо, которое уже является раскраской для более старшего возраста, подросткового, или для раскраску антистресс для взрослых. Также раскрасками могут быть более реалистические изображения, такие раскраски, в которых вы уже не декоративно раскрашиваете, а создаете объемный образ, тоже есть в современной палитре этих изображений. Вы можете увидеть раскраски с явными выразительными контурами, которые вы видели на предыдущих слайдах, а можете увидеть раскраски, где контуры как будто скрыты. Вот здесь, например, есть образ Бабы-Яги, и если внимательно присмотреться, то мы увидим здесь и лес, и кота, и бабу-ягу, и избушку, и там грибок. Но с первого взгляда это кажется хаосом каких-то определенных линий, и только через всматривание мы начинаем, этот образ начинает проявляться. И в данном случае здесь предложены определенные системы обозначений для ребенка, по которым этот образ можно проявить. Вполне возможно, что не каждый ребенок этот образ сразу увидит, но в процессе раскрашивания Баба-Яга и все персонажи вокруг нее начнут проявляться. Есть раскраски точечные, когда контур неровный, а состоит из большего или меньшего размера и большей или меньшей частоты точечной такой конфигурации. И можно ее там или с линией здесь работать, можно сразу же по точкам работать цветовыми пятнами. То есть это такие вот разные виды раскрасок по, не по тематике, но по самим как бы формам, по своим таким художественным скорее основам. Сейчас очень популярны, особенно во взрослой среде, раскраски на холсте. Их не называют раскрасками, их называют картинами, но на самом деле это те же самые раскраски. Просто перед нами вместо привычной бумаги предстает холст, он так прямо и продается, и он черно-белый, на нем очень много точек с конкретными привязкой цветов в баночках, которые имеют ту же самую маркировку. И по большому счету задача человека, который с такой раскраской работает, просто быть хорошим исполнителем, макать в нужную баночку и ставить нужный мазок в нужной маркировочной точке. И при грамотном, методичном таком и четком выполнении этой задачи из совершенно непонятного такого серо-белого изображения появляются образы, которые часто являются копиями шедевров мирового искусства. Также есть компьютерные раскраски. И, конечно, в последние 10 лет они очень популярны, и многие маленькие дети начинают уже работать с раскрасками не на бумаге, а переходят на работу в графических редакторах. И очень интересно получилось, когда я готовила эту слайд-подборку по запросу компьютерной раскраски, первая картинка, которая мне выпала, это было изображение змея, которого нужно было раскрасить. Такой вот немножко символический образ, который намекает нам о неких рисках компьютерных раскрасок, о которых мы чуть позднее поговорим, особенно если это раскраски для маленьких детей. И вот, пожалуйста, раскраска бумажная, которая ориентирует детей и взрослых вообще на компьютерный экран, и при этом еще нам показывают семью поросят вместо семьи реальных живых людей. То есть такая вот двойная провокация сразу же в одной раскраске, которая есть вот на верхнем левом изображении. И в нижнем ряду вы видите уже некий путь, к которому ведут образы детства, которые начинаются с компьютерных раскрасок. То есть постепенно подростков и молодежь уводят в мир компьютерной графики, которая, конечно, сейчас популярна, которая так или иначе важна в современном мире, но риски компьютерной графики и мир компьютерных технологий тоже при нарушении меры может дать свои результаты. Об этом, к этому разговору мы еще вернемся. Есть еще одна современная, новая форма раскраски, хотя многие ее относят к виду мозаики. С одной стороны, да, это некая мозаичная техника, но с другой стороны, все тот же принцип пазловой раскраски применяется в так называемой алмазной живописи, или, как я ее называю, раскраска-мозаика, когда дается конкретный образец рисунок, дается некое поле с определенными, опять же, с определенной маркировкой и наборы различных мозаичных маленьких таких вот пазликов, которые очень здорово напоминают компьютерные пиксели. И когда ребенок там уже начальной школы или подросток работает с такой раскраской, он, с одной стороны, приучается к такой вот очень медитативности, к такой внимательности, аккуратности, четкости. Но если более широко на эту раскраску взглянуть, это все та же пиксельная графика, которая затем может перевести ребенка в мир, опять же, компьютерного рисования. На примере этого слайда мы с вами немножечко поговорим о том, какие же бывают материалы для раскраски. Их в современном мире очень-очень много. Это огромный спектр художественных материалов, это и цветные карандаши, более традиционные для раскраски, которые были основным материалом, например, в нашем детстве. Это и акварельные карандаши, это фломастеры, это различные линеры. Это фломастеры, вот такого фломастеры-линеры с акварельным эффектом. Вот левая верхняя картинка — очень интересный современный материал, который материал-инструмент, который позволяет, с одной стороны, работать фломастером, но с другой стороны, создавать акварельные переливы, очень красивые цветовые сочетания и переходы. Это и различные цветные ручки. Особенно капиллярные разноцветные ручки, у которых большая палитра, могут быть применены в работе с раскрасками. И, конечно, это, опять же, традиционные наши материалы, это различные краски. Это прежде всего акрил, гуашь, акварельные краски и, как я уже сказала, даже масло, если мы работаем с раскрасками на холсте. И материал для раскраски тоже нужно очень мудро выбирать. И я обращаюсь к зрителям, к слушателям. Подумайте, есть ли какие-то риски при выборе материалов, особенно если это касается раскрасок для детей до школьного возраста. Вот напишите, пожалуйста, какие бы вы материалы предпочли для того, чтобы ваш ребенок учился работать с раскрасками и при этом сохранял свое здоровье. Что бы вы выбрали? Карандаши, фломастеры, линеры, ручки, краски для маленьких детей. И в дальнейшем мы на эту тему еще с вами обязательно поговорим. Возвращаясь к классификации раскрасок, но теперь уже немножечко по-другому мы попробуем подойти к классификации. Да, то есть мы поговорили о том, что раскраски бывают разные в зависимости от того, как они поданы нам с художественной точки зрения. А сейчас мы говорим скорее о тематической классификации раскрасок и одновременно о плюсах и минусах. Вот первое в этой череде раскрасок – медитативные. Итак, медитативные раскраски. У них есть очень много сейчас сторонников. И действительно, многие психологи, арт-терапевты и даже психотерапевты и, конечно же, арт-психологи говорят о том, что это очень полезно. Это альтернатива медитации. Они помогают нам расслабиться, успокоиться, погрузиться в медитативные состояния за счет замедления мозговой активности и глубинного сосредоточения. Они помогают нам удерживать внимание на деталях в целом и одновременно уходить в мир безвременья, в то самое здесь и сейчас, о котором так много говорится. И поэтому вот такие медитативные раскраски, их любят покупать не только детям, их любят покупать себе взрослые, потому что не все могут уйти в медитативное состояние вот так вот на раз-два. Кому-то нужно погрузиться через какое-то действие, да, то есть медитация через действие или динамическая медитация. И одной из возможностей динамической медитации — это погружение в рисование. Но не каждый из нас художник, не каждый из нас имеет там какое-то художественное образование, но вот эта тяга приобщиться к творчеству и почувствовать медитативность этого процесса, она ощутима у многих людей. Поэтому вот такой тип раскраски, он очень-очень востребованный. Но я считаю, что у таких раскрасок и, безусловно, таких преимуществах и такой красоте подобных образов есть некоторые минусы. Если мы нарушим меру и очень много будем уделять внимание работе над такими раскрасками, покупать себе очередную книгу раскрасок, они порой становятся все толще и толще, с очередной книгой, то мы рискуем уйти от действительности в некий мир иллюзий, грез, в некое такое высокочастотное, верхнее такое забытье. Да, конечно, раскраски помогают забывать о проблемах, но помогают ли они при этом решать проблемы? Да, помогают, но далеко не всегда. То есть, и более того, при этом раскраски могут породить свои собственные проблемы. Например, проблемы творческих кризисов из серии «Не получается, и все тут». Или «Начал раскраску и не завершил», а это приводит к своего рода снова внутренним каким-то ситуациям неразрешенным и показывают только очередные проблемы во внутреннем мире человека. То есть всегда ли хватает у человека, который взялся за раскраску и за медитацию, завершить эту медитацию и правильно выйти из нее? То есть для кого-то это может быть просто безумным побегом, который похож на такие действия, как просмотр телевизора, компьютерная игра, чем на создание какого-то собственного мира, в котором я сама творю свою собственную вселенную. В последнее время интерес к раскраскам взрослых, и на самом деле не только женщин, но и, как оказалось, мужчин, это своего рода уход, бегство от решения взрослых задач. Это своего рода уход в детство. И порой я была свидетелем сама и слышала неоднократно мнение в семье, что порой, когда кто-то в семье начинает заниматься вот таким медитативно-творческим рисованием, он говорит остальным членам семьи: «Отстаньте от меня, я тут занимаюсь очень важным делом, глубинным творчеством». И когда это раз, когда это два, а когда это приобретает регулярный такой контекст, то при этом не решаются какие-то очень важные задачи, то об этом стоит задуматься. Поэтому, безусловно, медитативные раскраски полезны. Но если мы нарушаем меру, то это может привести к своей противоположности. Также наряду с раскрасками медитативными, по большому счету это тоже медитативные раскраски, это раскраски из серии «Антистресс». Всем известно, что мы сейчас живем в мире, в котором стресс стал нашей фактически сопутствующей такой вселенной. И это просто данность настоящего времени, особенно для тех людей, которые по-прежнему еще смотрят и глубоко, очень тяжело воспринимают все, что показывает наше телевидение, чем пестрят новостные ленты. Конечно, вот такой затяжной, глубинный внутренний стресс и страх, он в душах очень многих людей сейчас присутствует. И когда мы погружаемся в какой-то волшебный, таинственный, сказочный мир волшебных существ, особенно когда это позитивный вот такой мир каких-то сказочных персонажей, волшебных помощников, людей, деревьев, которые часто ассоциируются с родовым древом. Это какие-то волшебные помощники, кони, там, единороги, какие-то сказочные птицы. Это все помогает нам настроиться на какую-то другую волну и тем самым облегчить вот это состояние. Да? То есть они действительно уводят нас от мира постоянных забот, проблем, переживаний и горьких раздумий о ситуации, которые происходят в стране, в мире, и которые, конечно, ни один человек не может быть равнодушным. Но когда этих переживаний становится много, то мы начинаем серьезно заболевать. И причиной многих наших болезней, в том числе известной болезни, популярной, являются как раз наши стрессовые состояния и страх, который мы испытываем. Поэтому, когда мы отключаемся от этого страха, переключаемся на волшебство рисования, то это приносит нам определенную пользу. При погружении в процесс успокаивается миндалевидное тело головного мозга, центр страха и глубинных инстинктов и эмоций. Снимается чрезмерное напряжение, уходят навязчивые мысли и тревоги, происходит расслабление, человек сосредотачивается, перестает слышать посторонние звуки, печали и тревоги, особенно если он погрузился в этот процесс достаточно глубоко. За счет ухода от серой действительности в яркие, красочные, сочные, вдохновляющие другие миры цвета, форм, образов, состояний, изменяется наше настроение, и мы выходим из серости и тьмы. Порой даже изменяется ритм сердцебиения и дыхания. И мы, когда мы выныриваем из этого мира, мы выныриваем словно в другое измерение. И здесь очень важно это состояние высокочастотное хранить и перекидывать его на другие процессы, обычные каждодневные дела, которые есть у каждого из нас в своем доме, в своей семье, в своем деле, которым мы занимаемся. То есть вот это вот волшебство, если оно перенесено через состояние на другие процессы, то, конечно, действительно, вот эта раскраска антистресс, она решает свою задачу. У такого рода раскрасок есть и определенные риски. Я считаю, что они дают серьезный доступ к нашему подсознанию. Поэтому, если вы рисуете для себя и дальше как-то распоряжаетесь вашими раскрасками сами, это одно. Если вы эту книгу показываете направо и налево другим людям, то, конечно, это будет прекрасный текст о вашем внутреннем мире. И этим можно воспользоваться в целях манипуляции вами и вашим подсознанием. Поэтому здесь можно быть вот как бы осторожным, по крайней мере. Также с раскрасками можно прийти к психологу, карт-психологу, карт-терапевту и получить некий дополнительный текст о вашем внутреннем мире, о том, что на самом деле на данный момент творится в нашем подсознании. Если вы готовы узнать это о себе, узнать правду о тайниках вашего подсознания, то это будет интересное исследование. Какие еще есть риски у подобного рода раскрасок? Не все готовы преодолевать внутренние блоки и трудности и трудиться над листами раскраски вот так по-настоящему, глубоко. Часто люди как? Увидели красивые раскраски, купили, начали на каком-то вдохновении. Но вдохновение — это такая муза переменчивая. Это касается не только раскрасок, это касается вообще всех творческих процессов. То есть сначала прилетает муза вдохновение, она дает нам начальный импульс, она нас целует и дает энергию для творчества, для старта. А дальше должна включаться сила воли. Сила воли и желание хорошо, качественно завершить этот процесс. И если вдохновение улетучилось, а работа осталась незаконченной, книжку забросили, то происходит то, что происходит при любом незаконченном деле. Незавершенные дела оттягивают энергию. И поэтому, если вы включаетесь в этот процесс, помните о том, что каждую раскраску, каждый лист, который вы начали, обязательно надо завершить. Даже если он вам не понравится, пусть потом по итогам, и вы подведете, как и в любом деле по его завершению, вы можете подвести черту, проанализировать его, понять, что получилось, что не получилось, какие, как вы себя чувствовали в процессе выполнения раскраски, и сделать какие-то выводы и следующий лист, следующую раскраску, или как и следующее дело, сделать лучше и качественней, то, безусловно, огромный плюс будет от такой глубинной работы. К типам раскраски относятся и раскраски известных картин. Они есть в виде раскрасок на холсте, есть в виде обычных таких графических листов или компьютерных вариантов. То есть такие виды раскрасок выбирают люди, которые очень хотят себя попробовать со творцом, хотят попробовать себя и почувствовать сразу себя настоящим и, может быть, даже великим художником. И поэтому, когда мы делаем своего рода копии, то это такое приобщение присутствует. Но опять же, можно впасть в вариант самоуничижения из цикла «не получается, и все тут, я все старался, делал как на образце, а на самом деле я совсем не Леонардо да Винчи и не Рафаэль, и даже не Ван Гог». Но это, как говорится, вот личные переживания, и надо понять, как с этими состояниями работать. То есть, и еще в чем плюс, может быть, этих раскрасок? Дети, как и взрослые, не являются бездонными источниками творческих идей. Иногда заранее подготовленные идеи помогают создавать свои более оригинальные идеи. И когда мы настраиваемся на шедевры мастеров, мы начинаем с ними работать, делать копии, мы начинаем задумываться о том, почему такая создана композиция, каким образом и почему человек прибегал к той или иной цветовой гамме, как он выстраивал ближний и дальний план. То есть вот такие вопросы такого более искусствоведческого характера при работе над раскрасками с известных картин могут стать одновременным таким дополнительным фоном обучающим. У таких раскрасок, конечно, есть тоже своего рода риски, опять же, если нарушать меру. То есть если мы постоянно работаем с копиями и не создаем ничего своего, то наш собственный творец, наше собственное творчество начинает зарастать, как заболачиваться. И поэтому очень важно параллельно с такими работами, параллельно с копиями заниматься собственным творчеством. Кстати, копирование всегда было в программах художественных учебных заведений, как художественных школ, так и художественных вузов, и считалось частью образовательного процесса. Поэтому, если это будет часть вашей работы, то я думаю, что эти раскраски могут принести вам пользу. Следующий вариант, который я могла бы назвать как раскраски – образ мечты. То есть, когда вы работаете с образом своей собственной мечты, это, конечно же, очень большая польза. И сейчас очень много различных психологических методик, которые – это и коллаж мечты, различные там визуализации, различные сказки, когда вы создаете сказку, волшебную сказку своей мечты, своего мира, в котором вы хотите жить. Это очень интересные и действенные методики. Что же касается раскрасок, которые нас настраивают на образ мечты? Из тех раскрасок, которые я перелопатила, я огромное количество различных раскрасок, готовясь к эфиру, проанализировала, то сейчас, к сожалению, раскраски из серии «Образ мечты» задают нам определенные стандарты и модели поведения кто-то извне. И эти раскраски, эти образы, они очень типичны. Для девочек наиболее типичными образами такой женской мечты являются образы принцесс, царевен и каких-то таких вот еще анимешных персонажей, анимешных каких-нибудь из японских мультиков, каких-нибудь принцесс или героинь, которые становятся образцом любви, подражания для современных детей. А второй тип – это такая вот девочка в обтягивающей одежде, скажем так. Современная такая подростковая девочка-подросток, которая одновременно уже претендует на образ какой-то принцессы нового времени в трусиках. Она может быть там на скейте, она может быть за продуктами пошла, она может сидеть на лавочке, она может отдыхать на море. То есть целая серия вот такого рода раскрасок, которые начинают нам передавать образ мечты кто-то другой. А фактически альтернативам вот этим трем названным образом в образах-мечтах для девочки в раскрасках я особо не нашла. Для мальчиков преобладают два основных типичных образа мечты, вернее, три. Один из них – это образ такого брутального какого-нибудь персонажа, супергероя, там, мачо, просто такого брутального мужика, дикого. Другой образ – это такой современный городской типаж, опять же, в разных вариантах, там, с очками, без, на машине, за столом, там, с женщиной, без женщины, опять же, на пляже где-то. И третий образ – это, опять же, такой полуанимешный персонаж, который нам задает образ бесполого существа в его разных моделях поведения, которые тоже являются неким пропагандой образа мечты, которые нам задают эти раскраски. Я фактически не нашла образов, которые бы моделировали модели каких-то взаимоотношений красивых или образа жизни между мужчиной и женщиной. Опять же, вот этот такой вот вариант, который по центре этого слайда, скорее напоминает образ мечты из серии «Ромео и Джульетта», который вряд ли можно назвать позитивным и конструктивным. И хотя он очень красиво, грациозно выполнен и очень качественно с точки зрения художественности. И в этом, кстати, опасность раскрасок. Большинство раскрасок очень высоко художественно сделаны. Но это не говорит о их внутренней сути, о их внутреннем глубоком содержании, тем более о полезности. Поэтому вот этот слайд называется «Раскраски. Образ мечты». И поэтому либо нужно создавать какие-то такие образы мечты, которые могли бы настраивать наших детей на другой какой-то мир, более возвышенный, глубокий. Например, образ счастливой семьи, образ гармоничной и какой-то созидательной пары, либо это образ мира в ладу с природой. То есть какие-то вот такие образы в раскрасках мне при подготовке к этому эфиру, к сожалению, не встретились ни на полках магазинов, ни в пространстве интернета. Кто-то говорит, что раскраски абсолютно непрактичны. В этом есть, конечно, доля здравого смысла, потому что раньше вот творчество вообще всех народов до 20 века, ну так, до 15 века точно, и до 20-го в большей мере, оно было очень практичным. В культуре народов рисование, творчестве издревле было формой динамической медитации, но при этом все, что было связано с рисованием, обязательно использовалось в быту. Это сейчас принято называть произведениями декоративно-прикладного искусства либо монументальной живописью. То есть, ну, представьте, что ткёт ли Василиса волшебный ковер, вяжет ли бабушка красивый свитер теплый, расписываем ли мы доски, посуду, режем ли мы по дереву, вышиваем обережный орнамент, украшаем так или иначе интерьер, все это является формой динамической медитации и при этом является тем, что украшает и создает образность нашего мира, образный ряд нашего мира. А вот люди, которые привыкли так размышлять, что раньше творчество было прикладным и все было полезным, в этой связи можно сказать, что раскраски достаточно бесполезны. Но все-таки мы живем в современном мире, и последние 100 лет все, что касается там, бумажных носителей, тоже может приносить определенную пользу, и прежде всего образовательную пользу. Поэтому к образовательным таким вот обучающим полезным раскраскам я отнесла раскраски, которые обучают нас чему-то полезному. Всем известные раскраски, которые были в советской школе и использовали активно на уроках географии. Это так называемые контурные карты. Это различные раскраски, которые помогают нам изучать и постигать мир живой природы. Это не фантастические какие-то птицы, грибы, там, белки из мультиков. Это настоящие формы живой природы, это реальные грибы, это реальные рыбы, это реальные птицы. И когда ребенок работает с такими раскрасками, он постепенно у него происходит сонастройка с природным миром, который городские дети видят реже. И когда он выезжает на природу, он может эти формы узнавать. Да? То есть такое, как вот грибное лото, очень полезная игра из моего с детства, так и раскраски с грибами, где есть некий образец, и мы постигаем форму гриба. Либо очень полезными обучающими раскрасками, которые активно используются в современной медицине, например, являются раскраски из серии «Анатомии человека». Такие же раскраски очень полезны при обучении художников. К образовательным раскраскам также относятся и архитектурные раскраски, где мы можем изучать форму и архитектурных сооружений. А это очень интересная и важная тема. Как говорят, архитектура – это летопись мира, и кто научился читать язык форм, объемов, цвета, планировки архитектурных сооружений и ее многомерных форм в различных соотношениях, тут очень много узнает о том, что на самом деле было важно в то или иное время, о чем действительно думали люди, каково было их настоящее мировосприятие. То есть, об этом отдельный разговор. И я очень вам рекомендую обратиться к эфирам, кто еще не смотрел, не изучал, Марины Макаровой и Сергея Балуты, которые очень на глубинном уровне разбирают тему архитектуры. А первое знакомство с формой, многообразием архитектурных форм либо видов городов можно как раз через такие обучающие архитектурные раскраски. Они очень-очень полезны. А вот раскраска, которая проведена в правом верхнем углу, где мы получаем такой вот экспрессивный, скажем так, город, где все несколько искажено, и он превращается в такой какой-то образ, символ, в котором можно узнать Санкт-Петербург, но где, в котором можно узнать Москву, прошу прощения. Ну вот, но есть... Но в то же время это не является образом реальной Москвы. И вот к таким раскраскам я рекомендую относиться поосторожней. Если слишком ребенок будет сильно часто работать с такими раскрасками, у него некий такой архитектурно-художественный хаос может вызвать подобные образы. К образовательным раскраскам также относятся раскраски из серии «Путешествуем по эпохам», где вы можете столкнуться с образами людей, которые когда-то жили, с разными костюмами, атрибутами быта, опять же, видами городов, на фоне которых действуют эти персонажи. И это тоже можно очень здорово, мудро использовать в образовательном процессе, например, на уроках истории. Очень красивые и многомерные циклы раскрасок, мифологические сюжеты, мифологические раскраски. Здесь вы можете увидеть, ну, конечно, прежде всего, это особо популярные в западной цивилизации. Это греческие мифы, римские мифы, египетские мифы. И в последние годы к нам пришла волна восточной моды, и поэтому вы найдете, конечно же, раскраски с восточными мифологическими персонажами, там Индии, Японии, Китая. Несравненно меньше раскрасок вы найдете, ну, можно найти, по крайней мере, в интернете, на образы славянских богов, богинь, и которые окунают нас, приобщают нас, соединяют нас с архетипами нашего наследия. И, конечно же, у раскрасок, которые имеют обучающий характер, очень много плюсов. Но здесь очень важно подбирать, конечно, раскраски к тому или иному возрасту. И если мы говорим о том, что раскраски, несмотря на плюсы и минусы, популярны, да, они популярны. Детям просто нравятся раскраски, они просто очень-очень любят их. И очень многие взрослые сейчас тоже любят раскраски. И, кстати, очень интересная тенденция, когда вы можете раскрашивать всей семьей. Есть сейчас такие раскраски, тоже определенный тип, который обои раскраски, когда вы можете наклеить раскраски прямо на поверхность стены и работать с этой стеной всей семьей. Единственное, сразу хочу обратить внимание, к этому мы вернемся, очень важна осанка при работе с раскрасками. А сейчас я хотела бы поговорить более подробно о технике безопасности. И этот слайд называется «Осторожно, раскраски». Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что каждая линия, каждая точка, форма, цвет и любой образ оказывают огромное влияние на наше сознание тем или иным образом. И поэтому так важно осознанно выбирать раскраски для себя и для своих детей. Я подобрала несколько слайдов, которые помогут разобраться нам с техникой безопасности и посмотреть, какие, на мой взгляд, раскраски являются самыми, скажем так, в группе риска. Так, первая раскраска, первая группа риска – это так называемые страшные раскраски. Различные ужасы, демонические пришельцы из темной Нави, монстры, страшные звери и агрессивные земноводные, драконы, динозавры, черепа, кадры из фильмов ужасов и прочее. Это, к сожалению, достаточно модные раскраски, и такие альбомы можно часто увидеть на книжных полках. И в интернете достаточно много подобных сюжетов. А раз есть, как говорится, предложение и спрос, а есть, если есть спрос, то есть предложение, впрочем, как и наоборот. Но я думаю, что это не самое страшное, что может быть в этой сфере. Важно, как мы к этим раскраскам относимся и как мы можем их использовать. Конечно, маленьких детей от этих раскрасок нужно изолировать, хотя рынок предлагает и раскраски для самых маленьких, тоже с такими монстрами, ужастиками, которые тоже начинают определенным образом вторгаться в сознание детей. Но в определенном возрасте, особенно когда у детей проявляется, это обычно случается в возрасте там где-то от 8 до 10 лет, особенно активно, когда начинают проявляться какие-то глубинные внутренние страхи в психике человека, то с этими раскрасками мудрые родители могут очень хорошо работать, если особенно, и, возможно, вместе с соответствующим специалистом. То есть ребенок может спроецировать с помощью раскраски на бумажный носитель свой страх и выплеснуть определенные эмоции, например, определенного ужаса, либо каких-то страшных сновидений, вывести демонов из подсознания на бумажный носитель. Но такие раскраски ни в коем случае нельзя хранить, нельзя кому-то дарить, вешать на стену и сохранять в том же альбоме раскрашек ужастиков. Их обязательно после этого нужно сжечь или разорвать на мелкие части и закопать, попросить землю-матушку и огонь-батюшку забрать наши страхи вместе с этой энергией, которую мы вывели из себя в процессе работы над такими раскрасками. Эти техники называются в русской традиции крещение. Я думаю, что многие знают о подобных техниках и используются в целительстве. Если вы выплеснули эмоции на бумажный носитель, обязательно уберите за собой. Это техника безопасности. И если вы взрослый, вы сможете сделать это более осознанно. Если вдруг это нужно сделать, помочь в этом детям, тоже помогите им разумно. Но в большинстве случаев, конечно, от таких раскрасок нужно детей изолировать, особенно маленьких. На мой взгляд, более опасными являются так называемые растлевающие раскраски, где происходит подмена понятий, раскраски, у которых под внешними красивыми или там какими-то гротескными формами скрывается очень серьезная гнилая начинка. Они показывают образы, которые растлевают психику, подрывают нравственные основы, делают болезнь нормой путем открытия окон Овертона и воспитывают толерантность. А как известно, толерантность – это невосприимчивость к заразе на этапе заражения. Вот я привела несколько примеров таких раскрасок. Да, раскраски, которые там, как вариант, различные отношения мужчины и женщины нездоровые проецируют, причем в очень качественных формах. Это раскраски, которые дебильные мультики пародируют, тем самым показывая образ потребительской семьи. Нетрадиционные отношения в семье, столь популярные сейчас на Западе. И различные формы такого изощренного эротизма, который может перерастать в демонический эротизм. На мой взгляд, очень опасными, а внешне такими миленькими и, казалось бы, безобидными являются так называемые потребительские раскраски. Раскраски, которые показывают мир потребительских ценностей и смыслов. Это различные многочисленные там раскраски с едой во всех вариантах, с различными вариантами и моделями машин, да, как показателем образа жизни, каких-то курортов, островов, дураков на поле чудес, различных аттракционов, сумочек, различных моделей одежды и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто подобные раскраски являются заказным таким вариантом фирм-производителей, которые таким образом продвигают свои бренды. Поэтому важно понять, что эта категория раскрасок, которая так безобидна с первого взгляда, она может быть опасной, как поп-музыка, шопинг, остров дураков. Это мир пустоты, съедающий внимание, убивающий время. Поэтому я рекомендую распознавать такие раскраски и просто их не покупать. Мне видятся они более опасными, чем даже раскраски ужастики. Определенным группой такого риска являются и такие красивые, чудесные раскраски с миром фантастических зачарованных миров. Я их условно назвала «зачарованные раскраски». Это серия известнейшая, там «Зачарованный лес», «Фантастические животные», «Фэнтезийные миры». Кстати, и мандалы могут попасть в этот же график, в этот же спектр, если мы, опять же, как я уже сказала, нарушаем меру. Сюда же попадают различные персонажи из известных фантастических фильмов. И, конечно, они смотрятся очень красивыми и порой даже светоносными. И эти раскраски, конечно, они могут украшать ваш дом и храниться у вас. И их можно дарить близким и друзьям и показывать на выставках. Они обогащают, они делают наше сознание и наш мир более многомерным. Ими можно порой себя каким-то образом вытащить из каких-то ситуаций. Но не все так розово. Опасность в том, что вы можете нарушить меру, уйдя в иллюзорные миры, светлые нави, и можете там потеряться, уйдя в мир иллюзий. И таким образом они мало чем отличаются от погружения в какие-то другие виртуальные вселенные. Если это только одна часть вашего мира, а не полностью вас захлестнула, тогда это другое дело. Особо опасными являются пропаганда различных грибов. Их очень много в различных раскрасках из серии «Зачарованные леса» и прочие. То есть и эта тема такая, она все чаще всплывает, в том числе в славянском мире, насколько полезны грибы. Но это так, к слову, о наболевшем у меня, наверное. Итак, чтобы не уйти в мир прекрасных глюков и не уйти от решения важных задач, то есть нужно просто соблюдать меру. Реалистические раскраски, они популярны несравненно меньше, но тем не менее такие раскраски тоже есть. Как я уже сказала, это мир природы, различных живых существ, с которыми можно познакомиться. И я вот думаю, что и реалистические раскраски, если мы тоже слишком много в этот мир уходим, погружаемся как будто только в мир явный и забываем о том, что есть мир многомерности, мы тоже чем-то немножечко рискуем, хотя в этом случае несравненно меньше, чем уход в параллельные миры. Поэтому я думаю, что если в вашей жизни и в жизни ваших детей есть и реалистические раскраски, и раскраски фэнтезийные, то это и есть та самая мера, когда два мира, которые в буквице названы «есть» и «есмь», друг друга гармонично дополняют. Большую зону риска составляют женские образы в раскрасках. Все-таки женщины — это очень... И женщины, и девочки, подростки, девочки. Это очень большой спектр потребителей раскрасок, поэтому женских образов очень много. В большинстве случаев это женские образы одинокие, и они представляют из себя либо таких вот демониц, таких сексапильных, либо образы демонических женщин, опять же, из мира мифологии, как словно Медуза, Горгона и производные, вот различные демоницы там с рожками. Это фигуры такие, весьма сексапильные фигуры, еще часто их покрывают очень красивые татуировки. Я думаю, что не без этих раскрасок мода на татуировки не только у мужчин, но и у девочек, у молодых девиц и у женщин, она сейчас в последние годы набирает какие-то чудовищные обороты. И это образы, которые так условно называю взрыв женского мозга. Да? Женщины и так очень космические создания, что творится у них в голове и как она летает в своей же собственной голове, на своей же собственной метле. Это такой вопрос отдельного исследования. Но когда через такие раскраски вот эта хаотичность и такая, с одной стороны, красота, с другой стороны, хаотичность, с третьей стороны, многомерность, с третьей стороны, переплетенность всего, чего только можно в этой голове, рождает тоже определенную спутанность сознания. В этой связи я, кстати, подобрала такой один из самых гармоничных образов вот этого женской головы, выстроенной из природно-цветочного мира, цветов и бабочек в основном. Но если вы посмотрите такую серию раскрасок, чего вы только не найдете в женской голове. И в данном случае такую раскраску тоже можно использовать в варианте кресения. То есть сожгла всех своих, нарисовала всех своих тараканов в голове, потом сожгла. А вот более полезными были бы раскраски, где была бы структуризация, например, через различные женские прически. Но таких раскрасок что-то я не встречала. Может быть, кто-то поймает идею, такие раскраски с красивыми женскими прическами, хорошо уложенными, косами, структурированный женский космос создаст, будет очень здорово. Так что обратите внимание, женщины в раскрасках фигурируют очень-очень часто. Женские состояния, связанные с природными стихиями, с миром природных форм, с миром солнца, луны, различных состояний природы, достаточно частая вселенная, она может быть полезна. И, опять же, если женщина будет правильно с этими образами распоряжаться, сонастраиваясь со своими внутренними природными ритмами. В данном случае, кстати, вот здесь космос у женщин упорядоченный, вот в этой раскраске, просто посмотрите в сравнении. И очень редкими раскрасками, я хотела бы, чтобы подобные раскраски были чаще, являются гармоничные женские образы, образы в одежде энергообереговой, с красивыми головными уборами, со структурированными прическами, да, с красивыми светящимися глазами, с нежной, тонкой и спокойной улыбкой. То есть образы, которые нас настраивают на образы женственности. Таких раскрасок крайне мало, и я еще раз обращаюсь к зрителям, к слушателям. Может быть, у вас есть художники, творческие люди. Можете написать мне, обратиться, мы с вами вместе сможем попробовать разработать такую серию раскрасок. То есть я все на всех стульях не успеваю сидеть, и, возможно, мы с вами сможем сотворять каким-то образом вместе, либо я просто поделюсь какими-то знаниями, и вы сможете это сделать самостоятельно. Если говорить о технике безопасности, уже в данном случае не в тематике раскрасок, не в образах раскрасок, а вообще, в принципе, при работе над раскрасками, то я бы хотела обратить внимание на тему «Зона риска. Красивые картинки, но проблемы с телом». Творческий процесс настолько увлекательный, особенно если мы туда действительно по-настоящему включились, и он часто требует серьезной усидчивости. Как мне говорили в школе искусств, художник — это 10% таланта и 90% попы. Но я сейчас бы сказала, что несколько по-другому, да? То есть 10% таланта и 90% трудолюбия, потому что художнику совершенно не обязательно сидеть на попе. И тем не менее, это до сих пор для многих художников привычная поза. И вы прекрасно знаете, что за теми столами, партами, которые привычно есть в большинстве семей, и в школьных учебных заведениях. То есть дети, особенно которые очень сильно увлеклись творческим процессом, вошли в него, они не замечают ни время, ни как они сидят, ни что у них болит, ни как у них затекла нога. Они сидят чаще всего в настолько неправильных, скрюченных позах, что это очень серьезно вредит их осанке. И вот на первом рисуночке искажение осанки при позе сидя, вот этот рисунок, который кажется осанкой прямой, на самом деле тоже является вариантом нарушения осанки. Потому что при правильной осанке у нас ноги тоже стоят под углом 90 градусов. То есть все вот эти главные углы у нас должны составлять 90 градусов. И чтобы шея не наклонялась, не изгибалась, и плечи постепенно у нас не клонились вниз, конечно, раньше и совсем недавно еще использовали парты-конторки. Парты-конторки, сидячие парты с наклоненной поверхностью, использовали еще в 60-х годах, даже где-то в каких-то школах в 70-х годах 20 века. Потом была такая проведена серьезная диверсия, преступление системы образования, когда конторка была заменена на стол, и каким-то образом конторки исчезли и в домах, потому что они были и в домах раньше. Но на самом деле это самый правильный, самый рабочий стол, который только может быть и для взрослых, и для детей всех возрастов. Так всегда писали монахи в кельях. Конторки были у государственных деятелей, у царей, у всех, у писцов, конечно же. И поза при сидении за конторки, она принципиально другая. И ваш позвоночник, ваша осанка, осанка ваших детей находится вправе. На это нужно обратить очень серьезное внимание, с учетом того, что сейчас появились прекрасные конторки, где можно менять высоту, где можно менять угол наклона доски, превращать ее в горизонтальный стол и делать под легким углом, либо очень сильно менять угол, превращая фактически конторку в мольберт, на котором прекрасно рисовать стоя. То есть это огромная помощь для вас и для ваших детей, чтобы в процессе творчества быть здоровыми, потому что главное в нашем здоровье – это ось, это наша осанка. И я очень рекомендую вам приобрести такие парты. Вообще они на самом деле делаются очень просто. Я, например, сейчас сижу за конторкой, которую сделал мой муж. Она, правда, не двигается вверх-вниз, но у нее есть направление угла стола, и она сделана под мой рост, поэтому мне за ней прекрасно и сидеть за компьютером, и стоять за компьютером. Я меняю просто высоту стула. Да, если это я сижу, я подкладываю просто что-то на стул побольше, либо я за ней стою. И это я уже 2 года за конторкой большую часть своих художественных и компьютерных дел делаю или пишу. И поверьте мне, моя осанка стала несравненно лучше, и здоровье тоже улучшилось. И такая моя боль, наверное, это раскраски с буквами. Проводя свое исследование, я очень много пересмотрела раскрасок с азбук и различных всяких художественных раскрасок, где использованы буквы. И с учетом того, что основная сфера моего исследования в последние 7 лет – это буквица, образность русского языка, и то, как происходило нарушение, подмена понятий, как исчезали образы в нашей речи, как детям подменяли образы и смыслы. Так вот здесь без раскрасок в 20 веке также дело не обошлось и в 21. Вот посмотрите, например, на раскраску с буквицей О, с буквой О. С одной стороны обезьяна, с другой стороны осел. Все, кто изучает буквицу, знают, что это буквица, которая имеет образ Он, Творец, Бог и сфера его божественного творения. То есть буквица, которая является одной из основных, одной из ключевых для приобщения человека к миру божественного Вселенной, божественного космоса. И вот Творец в виде образов для детей заменяется на таких персонажей, как осел и обезьяна. И это прямо вот теория Дарвина, которая прописывается с детства в нашем сознании и, более того, убирает нашу связь с высшими мирами, опускает нас на уровень потребительского и такого сознания. А, еще овечку рисуют здесь. Вот овечка, овечка, осел и обезьяна. Самые часто встречающиеся образы, потому что нас опускают до уровня обезьян, ослов и покорных овец. И поэтому возвращение образов и смыслов нашему языку — это очень важно для всех, кто понимает, как происходит манипуляция сознанием, как происходит перепрограммирование людей. И это перепрограммирование, конечно же, начинается с самого раннего детства. Вот буква «Р» или буквица «Рецы» в азбуках детских очень часто это образ рыбы. А рыба, как известно, безмолвное создание. И какие бы красивые рыбы там ни рисовались, образ, который означает речение, который связан с нашей речью, с изменением пространства и изменением нашей жизни посредством процесса речения, словно исчезает из нашей речи и опять же делает из нас покорных, молчаливых тварей, безмолвных. Если мы возьмем какие-то красивые образы букв в раскрасках, то мы увидим порой интересные какие-то завитушки, какие-то там могут быть даже животные, птицы, зашифрованные в этих образах. Могут быть даже какие-то отдельные персонажи из мультиков, вот как в этой букве. Но все эти картинки, которые находятся внутри этих красивых буквиц, на самом деле никакого отношения к сути и к смыслу образа этой буквы не имеют. А значит, они делают наше сознание и сознание наших детей безобразным. И вот это, еще обратите внимание, есть маленькая картинка из прописи для маленьких деток, где «А» — это арбуз, ананас и какой-то там, опять же, животный персонаж, который этот ананас ест, и едет там автобус. Буква «Б» — котик, который ест батон, банан и играет на барабане. Все это тоже образы, которые очень серьезно опускают нас и, прежде всего, наших детей, делая их ослами, обезьянами и овечками, что и требуется, сами знаете, кому. В различных картинках, которые связаны с раскрасками из серии «Антистресс», тоже очень много букв, но, как правило, это, опять же, хаотичные весьма образы и иностранные слова, вот как в данном случае на этой раскраске «Music». Поэтому мое исследование, на самом деле, раскрасок как раз и началось с исследования раскрасок с образами букв. Просто через них я вышла на изучение других раскрасок, и вот такими вехами, штрихами этого исследования сейчас я с вами поделилась. И сейчас я предлагаю нам сначала пообщаться, услышать какой-то отклик, по крайней мере, от моей сведущей, от Елены Левиной. И дальше я хотела бы продолжить и рассказать о том, какими все-таки должны быть раскраски со смыслом. И часть об этом я уже рассказала, какие могут быть раскраски со смыслом. И рассказать, конечно, о своих экспериментах в этой сфере, о том, какие раскраски создаю я, понимая все то, о чем я вам рассказала. Да, благодарю тебе, Василиса, за очень интересный рассказ, за познавательный, за то, что ты поделилась с нами своими знаниями, глубокими, я считаю, по этой теме. Вот, чувствуется, что ты проработала эту тему, конечно, основательно и донесла до нас эти знания. Вот, так что еще раз благодарю тебе. Во благо всем слушателям. Да, я думаю, да. Зрителям, да. Василиса, ну, у меня к тебе вот пару вопросов есть. Скажи, пожалуйста, вот как цвет влияет на сознание человека? По-моему, об этом ты не говорила. При выборе, цвет, да? Вот, угу. Да. Когда мы выбираем раскраски, мы же выбираем прежде всего раскраски черно-белые. А вот работа с цветом начинается непосредственно, когда мы уже разложили перед собой все наши разнообразные материалы. Опять же, все зависит от того, сколько, какая у нас цветовая палитра. Это, я не знаю, 6 баночек всего акриловых, маленькая коробочка, либо это там цветов, там 150 каких-то цветных маркеров. Но в целом, даже если перед нами совсем небольшая палитра, цвет, выбор цвета при раскрасках, при условии, что мы не работаем с заданным цветовым шаблоном, с раскрасками, где есть некий цветовой образец, а у нас есть только черно-белые контуры, и мы начинаем их заполнять по собственному ощущению. В этом случае, конечно, цвет, выбор цвета исходит изнутри, из наших глубин, прежде всего из нашего подсознания. И цвет, цветовидение, вообще работа, которая, все, что связано со цветом, это такая многомерная вселенная. И сейчас вот мне даже... То есть это отдельный разговор, да? Трудно ответить на этот вопрос. Я могу сказать, да, конечно, выбор цвета идет из глубин нашего подсознания, и когда мы видим конкретное сочетание цветов, выбор цветов, соотношение их, какие объемы, какими цветами мы закрашиваем, там что мы закрашиваем большими объемами цвета, что маленькими, все это есть многомерный текст, причем в сочетании с линией, с формой, с цветом и с конкретным образом. И люди, специалисты в этой области, это прежде всего арт-психологи, арт-терапевты, цветотерапевты и, конечно, художники, которые глубоко погрузились не просто в сам процесс творчества, но и в размышление, в философское размышление о сути творчества, они умеют этот текст читать. И любая раскраска для такого человека — это огромный открытый лист о том, что происходит в подсознании человека прямо сейчас. И если дать, например, одну и ту же раскраску, например, какого-нибудь коня с определенным графическим рисунком человеку, например, там, в один день там, и через неделю или даже на другой день, то выбор цветов может быть совершенно разным. Это будет определяться состоянием, психологическим состоянием, настроением в этот момент, его переживаниями и часто настолько неосознаваемыми глубинными процессами, что разбираться в этом нужно глубоко, серьезно и долго. Ясно, ясно, да, в общем, это понятно, что человек, да, выбирая и цвет, и элемент раскраски, да, он что-то испытывает и чувствует в этот момент, да, и выкладывает это, в общем, на лист бумаги или там на холст, вот, и здесь, в общем, он тоже, можно сказать, пишет свою книгу, скажем так, да, книгу своего состояния, может быть, да, или своих мыслей, ну, что потом расшифровывают психологи, ясно. Хорошо, благодарю. Вот вопрос такой. Василиса, скажи, пожалуйста, чем отличается техника владения вот карандашом, кистью, фломастером, и как эта техника влияет на мозговую деятельность человека? Вопрос прекрасный. Это действительно очень важно, каким инструментом и каким материалом мы будем работать. Особенно это важно в детском возрасте. Когда мы уже сформировались, сформировали свою психику, сформировали свои какие-то структуры глубинные, тонкие, здесь мы можем работать совершенно разными материалами, но даже взрослый человек, когда он, например, очень долго работает, например, простым цветным карандашом и очень долго закрашивает какое-то большое поле с нажимом, то он чувствует внутри своего тела напряжение и чувствует определенную усталость. Бывает, вот рука отваливается. Кстати, точно такое состояние чувствуют дети, когда они в художественных школах очень много работают, например, над штриховкой натюрморта. Большие листы, большие постановки, там для детей это уже начинается от 10 лет по программам художественных школ. И они очень много штрихуют простым карандашом, часто с достаточно сильным нажимом, заполняя большие поля драпировок, либо каких-то предметов объемных в натюрморте. То есть вот это напряжение длительное, оно очень вредно в долгой такой временной перспективе. А теперь представьте маленького ребенка, который перед ним очень красивая раскраска с крупными формами. Там нарисован какой-нибудь, не знаю, слон на весь лист, и его нужно раскрасить в какой-то цвет. И, как правило, ребенку маленькому даются либо фломастеры, либо цветные карандаши. И ребенок сначала начинает, буквально первые моменты, понаблюдайте, он начинает работать очень аккуратненько, старается не вылезать за эти пределы. Но потом ему становится очень тяжело. И это раскрашивание превращается для него в какой-то такой процесс. Я быстрее сейчас здесь зачирикаю, только отстаньте от меня, мне надо быстрее этого слона зачирикать. Это связано с тем, что маленький ребенок не может долго работать вот с определенным нажимом руки. Ему обязательно нужен ритм. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И это сохраняется, ну, вплоть до 9 лет. То есть до 7 лет это вообще преступление давать ребенку такие материалы, такие формы, когда он будет очень сильно напрягаться и очень мало расслабляться. Поэтому для маленького ребенка самый лучший материал и инструмент, который может быть выбран, это кисть и краски. Потому что когда ребенок раскрашивает красками, он в момент макания происходит одно действие, макает, да, кисточку. Потом он кладет мазок в этот или несколько мазков, или закрашивает некое пятно. В этот момент происходит напряжение, и оно импульсом отзывается в головном мозге. Затем опять кисточку смывают, макают, и идет расслабление. В череде напряжения и расслабления идет очень правильное формирование определенных зон головного мозга. То же самое можно отнести к письму ручкой. Вот сейчас детей учат с самого раннего возраста, а сейчас уже не в 7 лет в первом классе. Сейчас учат писать детей несравненно раньше. И вообще раньше писать, чем ходить, раньше читать, чем ходить. Это очень популярные сейчас тренды, очень нездоровые. И когда ребенку дают шариковую ручку, либо даже гелевую, более мягкую гелевую ручку, и он начинает писать безотрывно, и выводить, особенно если это буквы письменные, с печатными буковками у нас еще идет расслабление руки через отрыв. А если это письменное письмо такими ручками, то это очень-очень вредно для психофизиологии ребенка. Об этом очень много говорит Владимир Базарный в своих трудах по психофизиологии, по педагогике. Главный его труд, самый известный, «Дитя человеческое». Он говорит там очень много о здоровье детей, в том числе о конторках и о вот том, каким должно быть письмо. А рисование или каллиграфия – это, в общем-то, близкие, да, сродни процессы, поэтому к написанию ручкой и пером, которое нужно макать, ему созвучно вот этот импульс рисования кисточкой, которую тоже нужно откладывать, брать краску, макать в баночку. Поэтому обратите внимание при работе с маленькими детьми на это. И уберите, пожалуйста, у детей те материалы, которые требуют очень серьезного, сильного нажима, длительного. Либо пускай у него будут раскраски, где будут наряду с большими формами маленькие детали, чтобы, переключаясь с большой формы на маленькую, ребенок тоже мог переключаться, отдыхать. Благодарю, Василиса, да, очень подробный ответ. Благодарю, да, очень точно обозначила ты эти моменты. Скажи, пожалуйста, Василиса, вот ты очень много назвала видов раскрасок, и полезные, и развивающие, и медитативные, антистресс, и в то же время те, к которым надо с осторожностью относиться, да, которые влияют на нас психологически и неизвестно, куда уводят, в каком направлении и так далее. Так как же все-таки мудро выбрать раскраску? Ну, для того, чтобы мудро выбрать раскраску, нужно, как и в любом деле, которое вы совершаете, собираетесь совершить, задать себе цель. А что я, собственно, хочу? То есть когда вы понимаете цель, для чего вы это делаете, ваш выбор по жизни, и в том числе выбор раскраски, будет всегда мудрым. Так вот, что же вы хотите, когда приобретаете раскраску или там, скачиваете ее из интернета? Как вариант, я хочу отдохнуть, расслабиться, провести время. Это один вариант выбора, да? Второй вариант выбора. Я хочу изучить какую-то тему через творчество. И тогда это другой выбор раскраски. Я хочу снять усталость, агрессию, эмоциональный фон. Я хочу расслабиться, отладоваться или вылечиться от какой-то серьезной психологической травмы. Это все причины, которые осознанный человек, конечно, взрослый, да, может, вопросы, которые взрослый может себе задавать, и ответы, которые он может получать. И также он может подходить к выбору раскраски для своей семьи. Либо я хочу познать себя и мир, наполниться какими-то новыми интересными образами и смыслами, каким-то осознанием. Либо я хочу создать цветной эскиз для интерьера, но у меня не хватает своих собственных творческих способностей, и раскраска в данном случае мне помощница. Я взяла образ, который мне понравился, я его раскрасила так, как мне хочется, и у меня готовый эскиз для того, чтобы, например, нечто подобное потом перевести уже в большой формат, и у меня будет интересная, красивая авторская расписанная стена на основании вот такого частично авторского эскиза. Либо я хочу там просто сделать кому-то прекрасный такой творческий подарок, и это такое сотворчество, да, чей-то контур, но мое вдохновение, мое настроение, которое я хотела бы подарить кому-то из членов семьи, либо знакомым. Так что первое, что нужно учитывать при выборе раскраски, это цель. Второе, что нужно очень четко себе представлять, для какого возраста я выбираю раскраски. То есть это будет связано и с тематикой, и с сюжетами, и с размерами раскраски, и с материалами, из которых она создана, и с вами, которые там будут заложены. Здесь основные категории такие. Это дети 3-4 лет, это одна такая категория. Дети 5-6 лет. Дальше дети 7-11 лет. Дальше подростки 12-16 лет, после 16 лет все мы можем в разряд взрослые. То есть вот такие категории, вот эти возрастные категории надо учитывать, и для них очень мудро подбирать раскраски. И даже подросткам нужно помогать выбирать раскраски. Как-то, ну, ненавязчиво, так как вы можете через других людей, если сами уже не авторитет, либо через косвенные какие-то подсказки, либо через подарки. То есть думайте, как это можно сделать красиво. Третье, что нужно учитывать, это, конечно, для какого пола. И как девочки и женщины, конечно, чаще с раскрасками работают, но мальчики, особенно мужчины, и в последнее время в этом процессе замечены мужчины достаточно зрелого возраста, часто работают с раскрасками антистресс. Я думаю, что это связано как раз вот с темой преодоления стрессов. И важно выбирать раскраски с учетом того, какими материалами вы собираетесь работать. От этого зависит выбор качества бумаги. И от того, какая раскраска, односторонняя либо двусторонняя. Потому что некоторые материалы, они позволяют работать только на определенном типе бумаги. Например, красками вы сможете работать только на плотной и при этом матовой бумаге, которая хорошо вбирает цвет. На глянце вы красками гармонично не поработаете. Глянцевая бумага для этого не годится. Чаще всего есть двусторонние раскраски, то есть это книжечки с одной стороны, с другой стороны. И очень часто видела детей, подростков, которые просто плачут от того, что когда они берут фломастеры, либо какие-то фломастеры с эффектом акварели, вот эти маркеры современные, они порой пачкают не только следующий лист оборотный, они еще дают отпечаток на следующую страницу. И поэтому фактически нет односторонних раскрасок, я таких не встречала, но я сама сделала односторонние раскраски, сейчас покажу, расскажу. Но на самом деле это очень важно, потому что есть картинка, на другой стороне тоже красивая картинка, и здесь красивая картинка. Представляете, как ребенок переживает? по этому поводу, и раскраска антистресс может вогнать ребенка или подростка, да и взрослого порой, в серьезный стресс только по причине неправильного выбора материала. И вот эти односторонние листы, двусторонние листы и толщина листа, матовая или глянцевая бумага – это очень важно. Для каждого материала есть свои нюансы. И также при мудром выборе раскраски нужно учитывать, как много времени вы собираетесь уделять этому процессу. То есть если вы… Я видела людей, которые на волне какого-то тренинга арт-терапевтов либо какого-то внутреннего импульса покупали прям несколько раскрасок сразу разных, там 3-5. Это для кого? Для того, чтобы кому-то подарить, спрашивала я. Нет, это все для меня, мне это все так нравится, и обязательно с этим буду работать. И дальше происходит то, что я говорила, эмоциональное выгорание буквально порой на первых же листах, потому что с музой, муза вдохновила на покупку 3 раскрасок и какая-нибудь реклама, но при этом не произошло вот этого волевого усилия, желания все, на что загорелось, довести до конца. Поэтому подумайте, почувствуйте, купите сначала небольшую раскраску, попробуйте, как у вас пойдет, не тратьте деньги пустую и не тратьте, и не оставляйте такие хвосты творческих задолженностей. Они действительно очень много откачивают силу. Любое, даже самое маленькое незаконченное дело будут отягощать вашу душу этим хвостом незавершенных дел. Угу. Вот. Благодарю тебе, такой ответ у меня. Да, за полноценный такой ответ. И, да. Василиса, вот ты упомянула уже, да, несколько раз, что у тебя вышли в печати, я поняла, твои раскраски. А ты можешь нам показать их и немного о них рассказать? И еще в чем особенности твоих раскрасок сказать нам? Да. С радостью расскажу, покажу. И надеюсь, что мои зрители, слушатели ждут раскрасок. Они уже есть, и я сейчас их покажу. И кому интересно будет, тоже смогут с ними ознакомиться. Прежде чем рассказать о своей новой раскраске, я несколько слов предыстории, как стали рождаться раскраски и вообще о моем творчестве. То есть я до недавнего времени... Я до 2015 года также писала книги, у меня есть изданные стихи, есть изданный путеводитель по Египту, но с 2015 года я начала серию книг, которые связаны с нашим ведическим наследием, и для того, чтобы на образном уровне донести самые важные, ключевые такие сутевые смыслы и образы на доступном и для детей, и для взрослых уровне через соединение различных форм творчества. Это и проза, и поэзия, это рисование, и такое вот сотворчество через раскрашивание. Первой такой книжкой стала книжка «Собери свою матрешку». Я ее написала в 2015 году прямо в самолете в небесах. И сутью этой книжки стало вернуть образом нашей матрёшки исконный смысл, потому что каждое тело нашей матрёшки-семиместки имеет прямую связь к нашему физическому телу и более тонким телам. То есть явное тело, жарье тело, навье, клубье, колобье, дивье и светье. И вот такая раскраска появилась, некоторые фрагменты, и как выглядят образы, можно было посмотреть. Вот эта раскраска с явьего тела, вот данная раскраска с образом дивьего тела. И я предполагала, что когда ребенок будет не просто раскрашивать матрешку с какими-то узорами, а с узорами, которые имеют символическую привязку к нашим тонким структурам, у него это будет закладываться в подсознании, и когда-то и он вспомнит что-то глубинное о себе самом, что каждый из нас знает, но где-то подзабыл. И эту раскраску сопровождают стихи по каждому телу. И в данном случае это раскраска с примером. То есть можно раскрасить так, но этот пример не расположен на этой же странице. Его можно, образ для раскраски можно выбрать отдельно и без ну, без внимания к тому, что создала я. И эту раскраску я сделала специально на очень плотной бумаге. Вот сами листы для раскрашивания на максимально плотной, которая позволила типографии, скрепила ее пружиной. То есть для того, чтобы можно было легко переворачивать страницы, чтобы не было загибаний, чтобы можно было легко сканировать и размножать эту раскраску, если хочется, например, использовать там в каком-нибудь славянском клубе, либо использовать для уроков и размножать для детей, чтобы можно было легко этой раскраской пользоваться с целью тиражирования и переводить ее на более, еще более плотные бумаги, например, на акварельную бумагу, если на то возникнет необходимость у людей, которые с этими раскрасками работают. И эта раскраска достаточно хорошо за эти годы разлетелась, она была популярна. Сейчас у меня фактически не осталось, буквально, наверное, 10 таких книжек осталось. Ну, вот не знаю, буду ли я ее пересдавать, потому что, в общем-то, эта раскраска получила новую жизнь в других книгах, а остальное, как говорится, по запросу. Дальше у меня был опыт в 2016 году. Ко мне обратился сказочный баян Владимир Борисов и предложил проиллюстрировать заглавные листы к его книге «Сказки Баяна». Несколько художников иллюстрировало эту сказку. Вот на обложке один автор. Я иллюстрировала за главные листы к трем основным главам этой книги. Одна из глав называлась «Печки-лавочки». Она построена в виде прекрасных диалогов деда и внука о том, что волнует мальчика. И он деда спрашивает: «Деда, а что такое телевизор вообще? Деда, почему нельзя курить там?» Ну и разные вот такие темы. И за чашечкой чая в избушке деда происходит размышление о тех вопросах, которые волнуют современных детей. Очень рекомендую эту книгу. А заставки, виньетки к этой книге в моем стиле выполнила моя ученица, которой я предложила тоже быть соавтором этой книжки. И эта книжка не планировалась как раскраска, но просто выбран был такой стиль, и люди, которые читают эту книгу, присылают мне порой фотографии страничек этой книги, где эти картинки раскрашены. Так, следующая моя работа, которая тоже не замысливалась как раскраска, это книга, которая тоже достаточно известна в славянском мире, «Сказ о золотой цепи образов русского языка», сказка о том, как змеи Горынычи провели спецоперации по изыманию образов русского языка и о том, как люди русские, сказочные герои современного мира, восстанавливают эту разорванную связь и восстанавливают образы золотой цепи русского языка. И в этом им помогает родовая мудрость, мудрость предков и глубинные знания, которые они раскрывают в самих себе. И часть картинок у меня выполнена в черном-белом цвете. Там много, порядка 50 иллюстраций. Книга, сказка проиллюстрирована. Но часть сделана в таком вот в стиле, который тоже может быть раскраской. Несмотря на то, что картинки небольшие по размеру, мне тоже часто присылают листы, где вот эти образы раскрашены. И непосредственно вот новая раскраска, которую я действительно замысливала как раскраску, и первая мысль об этом появилась у меня в 2014 году, когда я была с друзьями на Белом море. Это раскраска, я тогда только познакомилась с буквицей, но идея, образ создать такую раскраску пришли тогда, но путь к воплощению этого образа был длиной 7 лет, и он вообще еще не закончен. Я пока выполнила такую божественную задачу и проиллюстрировала всего 14 образов буквиц, я имею в виду в законченном варианте, все остальное у меня пока в работе, но у меня уже стали и силы небесные, и друзья, и люди, которые знали о том, что я веду эту работу, просить издать хотя бы по частям, да, по частям раскраски. И вот в этом году, в феврале, я издала две части, назвала эти части «Витки». Каждый виток — это одна строчка буквицы, и задумка этой раскраски очень простая. И связанная, кстати, с тем, о чем я много говорила в эфирах Народного славянского радио, с возрастной психологией и с образованием и воспитанием на основе буквицы. начинается раскраска с того, что рождается человек, семечко, да, падает в землю и прорастает. И начинается формирование явного тела. Ребенок постепенно растет. Кстати, именно в эту раскраску я ввела, ну, несколько в другой уже более измененной форме и раскраску «Собери свою матрешку». Да? То есть один из листов посвящен раскраскам, которые были в предыдущей серии. Итак, начинает расти младенец. То есть ас появляется на свет и начинает познавать мир. И у каждой раскраски есть оборот. Но чтобы он не остался просто белым листом, все-таки я сделала его насыщенным содержанием. Кому нужно будет сохранить при выборе определенных, там, может быть, очень таких маркеров, которые просвечивают в целостности и в белизне обратную сторону, то он может сделать просто сканер. Кстати, каждый лист этой раскраски – это отдельный лист. Они созданы не в виде книжки, а в виде папки, в которую вложены листы. Причем это листы очень большие, они формата А3. Они сложены пополам, и поэтому вот сами поля раскраски намного больше, чем то, что вы сейчас видите на экране. В два раза фактически больше. То есть все детали крупнее. Так вот, и с одной стороны у меня образ буквицы нарисованный, а с другой стороны у меня описание образа буквицы со значением и с золотыми и теневыми проявлениями черт характера, для того, чтобы это помогало взрослым ладовать и свой собственный характер, и помогать ладоваться характеру своих детей в процессе домашнего семейного воспитания. И здесь же размещен белый стих. Если вы какими-то материалами работаете не особо яркими, они у вас сохранятся в белизне, эти листы. Если вы возьмете более такой просвечивающий материал, то все равно текст будет читаемый. Просто он будет такой с оборота разноцветный, но при этом не повредит никакую другую картинку. И вам каждая картинка будет отдельным листом, который, не знаю, можно вставить в рамочку, можно повесить на стену, можно просто как отдельные листы хранить. И каждая картинка будет этапом возрастной психологии. И хотела прочитать вам какие-то тексты, которые есть и приурочены к этому образу. Ас. Ас – исток, изначальное, исконное, что вечно живет в тебе. Это ты, жемчужина, сверкнувшая в океане Вселенной. Это ты, искра света в землю упавшая. Это ты, огнем рожденный у подножия камня Алатыря. Только сам отныне путь от земли к небесам вновь проложить сможешь. Мягкий и хрупкий, как графит, ты алмазом сияющим засверкаешь уроки жизни, достойно пройдя. Все в тебе. Ты песчинка мироздания, что ветер уносит. Ты зверь, блуждающий во тьме, хозяином себя возомнивший. Ты родник, питающийся из источника живительной силы. Ты ручеек, искрящийся, что сквозь камни острые струится и держит курс к океану бескрайнему. Ты росток, что пробивается сквозь землю и тянется к солнечному свету. Ты все и ничто, причина и источник всего в твоей жизни. Ты — Бог, живущий на земле и сотворяющий, и дитя — свой путь, созов начинающий. Каждый миг, сам себя изнутри созидая, ты идешь по пути из века в век, из жизни в жизнь. К тебе, ас, взываю, тебе, рожденный на земле, решать, сможешь ли о себе сказать «аз есмь». Вот подобные белые стихи, которые в поэтической форме раскрывают, ну, с моей, конечно, колокольни, да, с моего взгляда, суть этого образа и немножко помогают настраиваться на это вам, сопровождают каждую иллюстрацию. Вот следующая картинка — боги. Да, то есть вот следующий образ — боги. И здесь вся семья, все предки связаны единой судьбой и единой родовой нитью с новорожденным ребеночком. Здесь ребенок подрастает, это уже возраст ближе год-два года. Следующий возраст от 2 до 3 лет – это образ Веди. И здесь уже появляется героиня, сестренка у мальчика, и главный герой продолжает свое открытие тайн вселенных, знакомясь, расширяя спектр своего ведения, да, начиная знакомство с многомерным миром природы, предков, живых существ из разных миров. Следующий образ – глаголе. В глаголении своем явный мир мы познаем. Глаголь о том, что сам познал, о том, что детство рассказал. Это дополнительный сопроводительный текст, который вшит внутрь каждой иллюстрации. То есть я каждому образу подбирала образы, которые максимально помогают раскрывать образ буквицы глаголи, особенности возрастной психологии этого периода. И в том числе я подбирала крылатые фразы, пословицы и поговорки русского народа, которые связаны с, опять же, с раскрытием этого образа. Угу. Ну да, образ. Это не обезьяна и осёл, да, и овечка. Да. Да. Следующий образ – добро. Жизнь дана на добрые дела. Основной посыл этой буквицы. И в практике дел уже главный герой, его сестренка, творят добрые дела. Образ есть, образ явного мира. Вот таким образом мне представляется, да, все, что в поле видимости нашего глаза, в поле нашей Вселенной для ребенка является образом естественного мира, то, что он может увидеть, почувствовать, понять, каким-то образом через свои основные 5 органов чувств узреть. А в то же время у ребенка есть целый огромный таинственный мир, который открыт уже с самого рождения, это к возрасту к 7 лет, образ есть, открывается до конца и осмысляется. Если, конечно, родители к этому возрасту не забьют этот образ тем, что все, что ты видишь и слышишь, домовых там каких-то, свои собственные видения, это все волшебные миры, всего этого нет, часто говорят родители, за первое 7-летие, и тогда к образу 7 лет эти видения этих миров и ощущения и знания этих миров у ребенка закрывается. Наша задача, чтобы ребенок был и в явном мире, и в мире многомерном, одновременно устойчив. В этом нам помогает буквица «Есмь». Также у этой раскраски, помимо больших листов А3, на которых представлены предыдущие картины, есть блок, вложенный блок с размером А4, тоже на плотной бумаге, и там уже для деток более маленького возраста, более крупные формы, и можно раскрашивать, работая только с отдельной буквой. И на обороте есть небольшие стихи, которые уже больше подходят для детского возраста. Например, «Боги наши предки, Сварог, Лада и их детки, род небесный и земной, связаны с твоей душой». Силы множества богов, их стихии, их покров, их таланты и стремления, их победы, поражения — это все есть часть тебя. Помни это и, любя, дары предков принимай. Жизни их в себя вбирай, лучшее в себе взрасти, жизнь достойно проживи». То есть некие вот такие вот поэтические, образные, ну, своего рода наставления, которые могут помочь ребенку в малом возрасте услышать, почувствовать и встать на некий путь, отличный от того, что предлагает современная цивилизация, а после 7 лет она все чаще может влиять на ребенка. Но в маленьком возрасте до 7 лет во власти семьи оберечь ребенка, заложив в него другие, более глубинные, совершенные гармоничные образы. Вот такой образ глаголи, например. Глаз – чудесный дар творить. Петь, глаголить, говорить, в слове мысли выражать, да вопросы задавать. Впечатлением нет конца. Поделиться нам пора. В глаголении своем явный мир мы познаем. Но болтушки не в чести, ты по сути говори. Кто разумно говорит, тот, как веченька, журчит. Вот такие стихи каждой буквицы сопровождают. Ну вот еще хочу почитать «Есть». Естественно на свете жить. Естественно добро творить. С природой в мире ладе жить. С родными близкими дружить. Здесь в явной жизни день за днем картину мира создаем. И каждый миг житьем, бытьем на холст кладем мы цвет и тон. Штрихи и мазки от слов и дел тут каждый наследить успел. Естественно, глядя окрест, мы видим мир, что создан здесь. Есть, что не нравится вокруг. Улучши то, что можешь, друг. Если вы заметили, то крылатые фразы, пословицы и все тексты, включая эти стихи для деток, написаны с использованием буквицы. Но я не все буквицы использовала, не все 49 буквиц использовала в написании этих слов, а выбрала пока те буквицы, которые прежде всего встречаются в этих 14 строчках. И в конце каждого слова, которое заканчивается на согласную, употребила буквицу «ер», да, твердый знак сейчас. И постепенно я уже пробовала на людях, которые совершенно не знают буквицу. Я просто давала тексты, вот такие стишки, и просто просила прочитать и взрослых, и детей. И люди с удивлением обнаруживали, что несмотря на то, что здесь вроде бы достаточно незнакомых букв, они легко и свободно читают эти тексты. И задумка такая, что постепенно с каждым следующим витком, с каждой следующей серией будет расширяться спектр незнакомых букв, которые постепенно будут входить в текстовые материалы к этим раскраскам. Вторая часть, она посвящена уже жарьему телу. Образ этого тела – жар-птица. И раскрывает образы «Живот взяло земля», «Ижи-ижи» и «Нить герф». Второй строчки буквицы. И помогают нам настраиваться на то, как развивается ребенок с возраста с 8 до 14 лет. То есть эти две серии до 7 лет и до 14 лет, мне кажется, сейчас основные. Потому что мы сейчас, как родители, можем помочь детям именно в этом возрасте взрастить какие-то духовно-нравственные основы. А следующие серии, конечно, обязательно выйдут в дальнейшем и тоже будут важны, но сейчас, если мы сделаем акцент уже на первых 14 образах, это уже, на мой взгляд, будет большая помощь внутри семьи, внутри рода. Вот такая раскраска с жар-птицей. На обороте матрёшка жарьего тела со стихами. И дальше, каким образом энергия жарьего тела, наша энергетика начинает пробуждаться с возраста 8 лет, как будто происходит такое первое соприкосновение с пером жар-птицы, с этой мощной силой, и каким образом дальше ребенку, подрастающему ребенку, начинать взаимодействовать с этой неведомой, таинственной и весьма обжигающей силой, которая, кстати, пугает и страшит. Этому соответствует следующий образ – образ зело. И здесь нужно быть очень мудрыми родителями, чтобы помочь справиться и с внутренними страхами, и с состояниями, которые пробуждаются в ребенке вот в возрасте 8, там, 7, 8, 9 лет. Да, примерно вот в возрасте, не 7, скорее 8-9 лет. Да, образ буквицы «зело» соответствует этому возрасту. Следующий образ – «земля», «земля-матушка». И вот этот образ того, что мы часть вот этого природного земного мира, и что Земля – это наша общая мать, кормилица, которая нас всех родила в нашем явном теле. Это образ, который очень важно вернуть в сознание наших детей. А маленькие дети это помнят, особенно те дети, которые не закрыты в коробках бетонных домов, а хотя бы периодически выезжают на природу. Как только они попадают в природный мир, они сразу вспоминают красоту и доброту, изначальную доброту этого мира, потому что мир природы для русского человека – это та вселенная, которая его спасет, обережет и обогреет. Да только сейчас современных людей, которых уже промыли западными ценностями и западными моделями поведения, воспринимают природу как нечто враждебное. Для нас природа изначально храм и место, которое может оберечь и спасти. То есть если я в лесу, я выживу, да, говорили наши предки. Следующий образ – Ижи. Образ гармонии, равновесия, баланса. Образ Ижеи, потока, с которым хорошо бы нам всем наладить связь, соединиться. И уже в подростковом возрасте очень важно выстроить ребенку равновесное и гармоничное соединение с вот с этими токами силы, которые идут от нас и сверху, с небес и из земли, и вообще из окружающего пространства. И задача мудрых родителей также помочь ребенку, подростку в этом возрасте. Золотым потоком от источника каждой твари земной, что под небом живет, нисходит божественный поток Ижеи. Выйди навстречу утреннему светилу, ствол распрямив, осью ввысь устремляясь, раскинь руки крестом, сердце отворяя, смотри в глаза солнцу. И тогда сквозь ось твою пройдет свет рода Всевышнего, потоком мудрости первозданной одаривая тебя. Каждая клеточка тела золотом наполнится, заискрившись. Почувствуй сверкающую родовую нить внутри себя. Разум прояснится, улыбка уста озарит, взор очистится. И услышишь тогда звуки в тишине звенящие. То глас небес, что звучит в сердце твоем. Помни, кривда приходит в мир, когда люди забывают светило встречать, провожать и славить. Стержень храни, не дай моруку шоры на глаза одеть, потока проведа тебя лишить. Выйди на зорюшки рассвет встречать, осью небеса и землю соединяя, свет любви излучая, сердцем огненным обнимая мир. Вот такая от меня помощь в осмыслении этого образа. Очень мощным и важным, особенно сейчас, является образ и нить, который поможет нам объединиться и стать единым народом, который когда-то строил, сотворял всем миром. И нить родов, связующая нить. Настало время нам соединить тончайшие волокна света Ра. И ощутив созвучие цвета, форм и счастья бытия, ковер волшебный сотворяем сообща, в глубинах памяти открыв, как предки наши миром жили, как радость множили, на всех беду делили, хоромы строили и в войнах побеждали, детей растили, строили державу. Так что же в этой жизни может нас объединить? Семья, родные, родовая нить, заветы мудрых предков, добрые дела, да будни, праздники и близкие друзья – нам помогают жить и созидать. Ведь прутья, сложенные вместе, не сломать, а вместе в радость дружно строить, петь, плясать. И нить — общинное народное сознание, родство всех душ во пламени огня, содружество во имя доброй славы, к соборной правде цели устремя, и мысли о судьбе страны, державы, и образы рассвета на века. Узнав различия, мы постигаем хор созвучий, и нити света каждого вплетаются в узор. Познав соборное народное единство, построим сообща прекрасный мир. Вот такое послание родилось при настройке на этот образ. И последний в этом витке образ – это образ буквицы «Гервь», образ прекрасных молодцев, красных, добрых молодцев и красных девиц, юношей и девушек, какими должны стать наши дети, подростки в возрасте 14 лет. А сейчас мы видим часто больных, сгорбленных, дохлятиков, либо толстых шрефов. А при правильном образовании и воспитании, при мудром, здравом развитии наши дети должны быть прекрасны, совершенны и готовы войти в настоящий взрослый мир, который у наших предков начинался несравненно раньше, чем у нас сейчас. И в 14 лет молодой человек был уже достаточно взрослым для того, чтобы начать самостоятельную жизнь и прокормить себя своим собственным ремеслом, своими собственными талантами и начать задумываться о том, как мудро строить свою жизнь. И в этой же книжке также есть на формате А4 маленькие, отдельные образы буквиц, которые я тоже постаралась сделать, связав их с сутью того или иного образа. Такая живот в виде жар-птицы, зело в виде змея. Вот зело у меня получилось для деток вот в такой интерпретации. Неизвестное манит, непонятное страшит. Страх змеёй внутри сожмётся или драконом обернётся, зайцем побежит с испугу или станет нашим другом. В глаза страху посмотри, да навстречу в путь иди. Зело к силе нашей страж, подвигом развей мираж. И вот такой образ буквицы и нить с наузами, которые вплетены в образ этой буквицы. Для деток этот ключевой образ и нить получился таким. Русичи общины жили, дела добрые творили, дружно подвиги верша, просто, мирно, сообща. Род небесный и земной, связанный одной судьбой. В слове том соединить живет буквица и нить. Эй, сплотись, честной народ, в коло дружбы хоровод. Пора подвиг совершать, все миры соединять. И вот такой вот образ буквицы Гервь. Так что поведала я вам о своем исследовании, которое я стала проводить сама, когда сама занялась раскрасками. А пришло это ко мне как озарение, как какая-то задача сверху. И, конечно, я помню свои детские впечатления, которые у меня были, когда я в детстве раскрашивала раскраски. Помню свои состояния, когда я видела других людей за этим занятием. Помнила, как мне нравилось перелистывать раскраски в книжных магазинах. Ну так просто, чисто видя, как они хорошо, качественно, художественно сделали. Но настоящее исследование полное я начала именно, когда занялась раскрасками. А как я вам сказала, раскрасками я занялась в 2014 году. Так что тому, о чем я вам сегодня поведала, о раскрасках, польза или вред, этому исследованию 7 лет. Хотите верьте, хотите не верьте, хотите проверьте. Прекрасно. И я жду ваши вопросы. Да, я думаю, что, Василиса, мы, конечно, будем ждать твои новые раскраски, твои новые образы. К вопросам слушателей, они поступили в чат. После небольшой отбивки мы перейдем к ответу на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, первый вопрос у нас поступил от Солнца. Василиса, здравия. Скажи, пожалуйста, почему так происходит? Я люблю рисовать и порой очень много рисую. Один образ за другим и не могу остановиться. Но потом наступает такой момент, что какое-то время не могу совсем рисовать. Почему так? Рисунки и образы забирают у человека силу, энергию, или это что-то иное? Здравствуй, Солнце. Очень рада слышать в эфире. Вопрос очень хороший. Да, когда мы рисуем, особенно когда мы рисуем так вот взахлёб, проникновенно, с полной отдачей, мы из себя очень много силы отдаем вот на этот, на тот материальный носитель, с которым мы работаем. Холст, глина, стена, раскраска. Неважно, да, с чем мы работаем. И в какой-то момент происходит вот такое опустошение нашего творческого такого сосуда. И иногда даже наступает апатия или такое состояние, когда ты даже не понимаешь, хорошо ты нарисовала, плохо нарисовала, вообще был ли какой-то смысл в этом. И вот для меня критерием смысла вот в этой очень мощной отдаче энергии является то, что затем произошло с этим образом. вот, который мы создали. Потому что если это какой-то вариант крещения, и мы просто выплеснули какие-то эмоциональные состояния, которые в нас бродят, и мы не знаем, и они нам мешают, и нам нужно их выплеснуть, и вот мы выплеснули их, и это состояние из нас ушло, особенно если когда мы уничтожили этот рисунок. Причем это не всегда бывают какие-то страшные состояния, это бывают просто сверхэмоциональные выплески, которые иначе бы взорвали пространство, я не знаю, в нашем каком-нибудь оре, крике или безумных каких-то действиях. То есть мы эту энергию из себя вывели, и она таким образом из нас ушла, и в это освобожденное место придет новая сила. Весь вопрос, какой силой и какой энергией вы наполните ваш освобожденный сосуд. Если же это работы, в которых вы вложились, и они несут свет, то есть вы зарядили этот материальный носитель светом, то для того, чтобы пришла новая волна как бы вдохновения, творчества и желания что-то делать, они все это волнами всегда приходят. У кого-то эти волны с такими большими провалами, у кого-то более мягкими, но художественное творчество — это волновой процесс. Так вот, если это светоносный образ, и если вы этому образу дали жизнь дальнейшую, то есть оно где-то нашло применение, этот ваш образ украшает какое-то пространство, он принес счастье, радость другому человеку. То есть вы эту силу передали через эту раскраску, через этот холст, через эту скульптуру, неважно через что, то тогда вы наполняетесь этой силой больше. Если этот образ не нашел применения, как светоносный, остался где-то никчемный, мятый там лежать, скомканный или просто забытый, то новая сила на вот такие вот светоносные образы может к вам долгое время не поступать или поступить в меньшем объеме. То есть каждое правильное действие по итогам вот этого творческого процесса дарует вам на следующий шаг большую силу. Вы как бы выплеснули, но при этом расширили свой сосуд. То есть вы постоянно идете на расширение, либо на освобождение, если в данном случае это образ из разряда крещения, освобождения. Угу. Благодарю. Хорошо. Людмила задает следующий вопрос. Это все хорошо, но как научить ребенка рисовать? Можно коротко ответить. Я думаю, что ребенка можно научить рисовать огромным количеством способов. Весь вопрос, зачем вы хотите его научить рисовать, хочет ли ребенок научиться рисовать, и какие методики вы для этого выбираете. То есть главное маленького ребенка ничего не заставлять делать, предоставить ему возможности. То есть и пускай ребенок сам выберет, к чему он потянется. Можно предоставить ему где-то раскраски положить в поле его видения, да, с инструментами определенными. Где-то повесить на стену большой лист и тоже положить ненавязчивый вариант. Где-то, я не знаю, позволить ему рисовать мелками на асфальте, почти забытое детское творчество. В этом творчестве огромное количество детей научилось рисовать, потому что это зажигательный процесс. Начинает мелками на асфальте рисовать один ребенок, другой подходит. Даже те, кто не умеет рисовать, любопытствуют и потом тоже включаются и начинают что-то рисовать. То есть, конечно, в дальнейшем можно отправлять ребенка к учителям в различные студии творческие, художественные школы, но я считаю, что это такой огромный отдельный разговор, как это все правильно выбрать, не ошибиться с выбором, не передозировать этого рисования так, чтобы... Потому что очень многие дети, особенно сейчас, и даже я в детстве, хорошо помню свое ощущение после окончания художественной школы. Я училась в очень хорошей художественной школе. И я училась, в отличие от современных детей, не 9 лет с 1 по 9 класс, как сейчас в художественных школах, а я училась всего 5 лет. 4 года основных и 1 дополнительно. Но после 5 лет художественной школы я дико ненавидела вот сам процесс, ну не вообще рисование в целом, но рисование натюрмортов. То есть меня вот в прямом смысле тошнило. И если вы, желая научить ребенка рисовать, какую-то меру внутреннюю в ребенке нарушаете, то вы можете вызвать такое отторжение от этого процесса. И чем раньше вы начнете ребенка напрягать на это, тем быстрее можно вызвать вот это отторжение и нежелание рисовать вообще. И когда я уже работала в школе искусств, одной из моих задач было, несмотря на конкретную министерскую программу, сделать все возможное, чтобы мои дети в моих классах, с которыми я могла взаимодействовать, хотели рисовать на выходе из школы. Потому что программа в большей части составлена так много из различных студий, что дети действительно устают. И в конце концов это вызывает некое отторжение. Не потому что там они лентяи, а потому что нарушена мера в художественном образовании. Сейчас это очень отдельный процесс, как научить ребенка рисовать в художественной школе. А дома просто предоставьте возможности. И если ребенок потянется, поощряйте его в этом, даже если там будут, на ваше мнение, пока просто каракули какие-то. Благодарю за вопрос. Хорошо. Медоед Барсук задает вопрос. Здраво будь, Василиса. Смотрю на раскраски и уже нервничаю, зная себя. Я жутко неусидчивая, но рисовать люблю. Чем чревато, если раскрашивание ее затянется на неделю? Благодарю. Медоед Барсук, рада тебе. Всегда как-то особо радуюсь Медоеду Барсуку. Не думаю, не я одна. На неделе, я думаю, что с буквицей можно растянуть удовольствие, вот эту радость от процесса раскрашивания несравненно на больший период, чем на неделе. Потому что моя раскраска это составлена таким образом, чтобы мы могли глубоко погрузиться именно в постижение самого образа. Поэтому я рекомендую, например, меньше одной недели не раскрашивать одну раскраску. То есть вот ее раскрашивать, вот прям вот смаковать. Ну, то есть имеется в виду, можно ее и за один день раскрасить, если такой порыв есть. Я имею в виду, что вот раскрасить, изучить материалы, погрузиться в суть образа, вернуться, посмотреть, порассматривать, где-то что-то доработать. То есть чтобы процесс работы с одной буквицей шел, примерно неделю. И тогда это где-то очень на глубоком уровне пройдет проживание этого образа. Я не говорю, что надо там в день по чуть-чуть и на неделю растянуть. Можно и за один день это сделать, кто быстро расспрашивает. Но если медоед барсук медлительный, соответственно, на неделю растянутая одна картинка и там на месяц растянутая книга или две вот этих книжки, то это очень хороший темп, потому что здесь многомерное постижение самого себя, а не просто раскрашивание какой-то картинки. Благодарю за вопрос, медоед барсук. И медоед Барсук написал реплику. В сравнении с советскими временами очень вот так вот три буквы О. Мало вообще изображений семьи и групповых раскрасок объединенных людей. Ну, все правильно, да, то, что совершенно и говорила. Совершенно верно, я об этом говорила. Я образы семьи, вот по запросу «семья в раскраске» нашла в большинстве случаев комиксы, либо вот трансгендерные семьи. Людмила спрашивает. Здравствуйте, Василиса, скажите, пожалуйста, где можно купить ваши раскраски? Ну, ожидаемый вопрос, конечно. Благодарю за вопрос. Мои раскраски можно купить на ярмарке «Сказочной Руси». Группа ВКонтакте, ярмарка «Сказочной Руси», там можно купить все мои книжки, и в том числе раскраски, и очень много другой полезной, интересной литературы по ведическому наследию. Можно записать еще телефон, у кого контакта нет, и позвонить по телефону Дубыне Богатырю Роману 8-911-132-05-06. Это мы можем прислать в любую точку. Сейчас, наверное, не в любую, иногда за рубеж бывают всякие ситуации, надо с Романом узнавать, где как можно отправить. А так мы отправляем по стране, по миру, по почте наши книги, учебные пособия. И также есть в Читай-городе, по крайней мере, издатели мне говорят, что есть в Читай-городе раскраски. В издательстве «Вариант» можно купить раскраски в Москве. Это же найдите группу, найдите сайт. Я очень благодарна издательству «Вариант», потому что это они мне помогли издать раскраски в такой форме. И, соответственно, у них тоже есть раскраски. Есть в Петербурге в магазине «Ладоград», «Гончарная», дом 11. И есть в регионах в разных славянских клубах тоже эти раскраски. Так, ясно, очень хорошо. Я думаю, что здесь и телефоны, и адреса, и явки, и пароли. Все, все, Василиса, да, рассказала. Александр Рыбалко написал реплику. Абсолютно верно говорите, Василиса. Я в универе учусь, уже идет отторжение материала из-за его количества. Много. Ну, неизвестно, в каком универе, но неважно. В общем, проблема одна и та же. Да, это не только рисование касается, это политика на то, чтобы дети, молодежь, взрослые уже более адаптированные к этому, либо ничего не хотят, либо более адаптированы. Тут два таких сценария. А все построено так, чтобы человек, у которого изначально внутри заложена божественная программа обучения и постижения мира, сам себе эту программу вот до отторжения закрыл, и это специально делается определенными технологиями и методиками. Если мы это понимаем, мы можем наших деток и себя от этого защищать. Например, в универе можно поучиться на троечке половину, ну так как бы, уча то, что нужно. Я в свое время защищала своего ребенка, находясь внутри системы образования, понимая ее прямо вот преступление против современных детей, я за образование. Я за образование внутри школ, университетов. Да? Но то, что творится сейчас, как преступлением, иначе не назовешь. Александр Усанин недавно на «Народном слове» в какой-то передаче, не помню, говорил, вот прямо у него передача была, там конкретно вот, преступление системы образования. Александр Усанин и Владимир Базарный проводили эфир вот прямо на эту тему. Вот подпишусь под каждым словом. Это преступление, а понимая, что мы на войне и идет вот такая вот атака в образование, мы должны сами сделать из этого выборы и мудро выбирать, как, чему и с кем учиться. А лучший учитель, я сказала, это природа. Когда вы приезжаете после универа на природу, то все ненужное сразу же улетучивается, а все самое ценное остается и проявляется, особенно если вы наблюдательны. Также учатся рисовать. Главный учитель при рисовании – это наблюдение за двумя мирами. За миром есть, за миром природным, да, естественным. Внимательное, глубинное наблюдение, натурное рисование. И при этом это наблюдение глубинное за своим внутренним миром. И этот внутренний мир, когда мы начинаем рисовать, вот этот внутренний, фантастический, невидимый, тайный мир наших чувств, переживаний, состояний – он выливается в другой как бы аспект рисования. И вот на грани одного и другого рисование есть и рисование есть, рождается самое ценное сокровище. Как говорил Михаил Врубель, в каждой реалистичной вещи обязательно должно быть что-то фантастичное, а в самой фантастичной вещи что-то реалистичное. И тогда вот в этом будет суть. Я не дословно цитирую, но по сути. Юлия задает вопрос. Добрый вечер. Может быть, не в тему, смотрю, не сначала. Интересно, что вы можете сказать про нейрографику? Юлия, нейрографика мной недостаточно изучена, потому что я пока изучала ее только в теории, ну, смотрела какие-то видео, задавала вопросы моим знакомым, которые проходили практикумы по нейрографике, а сама я эту практику не проходила. Поэтому я, наверное, сейчас повременю с какими-то выводами, потому что привыкла проводить исследования до конца, прежде чем делать какие-то выводы. Вопрос задает Сергей Известный. Можно ли обрести талант рисования, если желание есть, а способности не очень? Сергей, вопрос хороший. Если есть желание, то научиться рисовать может любой человек. Весь вопрос, сколько вы на это потратите сил, времени и насколько у вас развита воля для того, чтобы войти в этот длительный процесс вот обучения рисованию. Потому что на самом деле рисование – это ну вот, такая же наука, на самом деле, которой можно обучиться. Если мы говорим просто о рисовании. Если задать вопрос, сможем ли мы стать там великими творцами без какой-либо основы, не знаю. Но технически рисовать может научиться каждый, кто хочет, при вот тех условиях, которые я обозначила. Просто этому надо учиться так же, как и любому ремеслу. То есть у рисования есть ремесленная часть. Вот ремесленной части может научиться каждый. Если мы говорим, что у рисования есть какая-то тайная часть, другая, более высокая, творческая, когда мы сами являемся творцами собственного образа, когда мы изнутри рождаем этот образ, мы видим эти образы, то это уже работа не с техникой рисования, это работа с нашим внутренним миром и умением видеть эти образы. Потому что очень многие те, кто называют себя художниками, они, например, технически могут хорошо нарисовать что-то, но они не видят внутри себя образов и не могут родить что-то, какой-то свой собственный образ. Они могут хорошо подражать, хорошо срисовывать, быть качественными исполнителями художественных работ. А может быть наоборот, человек видит образы, внутри себя яркие картины, но он не имеет технического навыка, как это из себя вывести и как это перевести на материальный носитель. Я думаю, что мы об этом можем продолжить разговор в серии следующих передач на тему изобразительного искусства и творчества. И я прошу, кто еще зрители, слушатели остался, если есть интерес к этой теме, как-то просигналить об этом. Потому что на Народном славянском радио особо на эту тему я не наблюдала эфиров, и я могла бы своим большим опытом в этой сфере делиться и знаниями, конечно, потому что у меня еще есть искусствоведческое образование, и я очень много путешествовала, и многие произведения и в архитектуре, скульптуре, живописи видела своими глазами. Угу. Ну что ж, да, замечательно. Но это был последний вопрос из чата. Следующий эфир планируется с Василисой примерно в июне на тему тайной росписи стен. Но мы пока не будем раскрывать, что там планируется и о чем будет разговор. Ну а сейчас, по традиции, я предлагаю тебе, Василиса, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Дорогие зрители и слушатели, уважаемая команда Народнославянского радио, все, кто видит, кто слышит, я желаю вам света, мира, любви, добра, самых лучших состояний, которые вы можете родить в своей собственной душе. И я надеюсь, что настроиться на самые лучшие, глубинные и чистые состояния вам может помочь художественное творчество в разных-разных его видах. И соприкоснитесь с этим волшебным миром, но помните о том, что он, этот мир, дает нам очень множество даров, но в то же время там есть риски. Есть то, и тот дракон, который может быть вот такой вот чертой, которая предупредит нас об опасностях этого мира. И если вы чутки к себе самим, к миру, который вас окружает, и чувствуете глубоко свои состояния, вы всегда распознаете подсказки такого мудрого стража. Сделайте свой мудрый выбор. И тогда раскраски или любые другие формы творчества будут приносить вам чудесную, волшебную, исцеляющую пользу. Всего вам доброго и до новых встреч. Очень рада была сегодня быть с вами. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Елена, уважаемые, я еще забыла еще одно сделать. Да, пожалуйста, конечно. Можно мне еще слово? Я хочу вас, уважаемые зрители и слушатели, пригласить в Светогорье к нам на три мероприятия. Одно мероприятие пройдет 28-31 мая. Это будет мой семинар по буквице. Называется «Ключи к буквице». В июне с 10 по 21 июня состоится фестиваль «Круг мастеров здрав». Приезжайте оздоравливаться и учиться у целителей. И 31 июля и 9 августа состоится традиционный сказочный фестиваль в Светогорье. Будем рады всех видеть. Группа «Сказочный край в Светогорье». Там увидите все ссылочки на мероприятия. Либо найдите меня, я вам все подскажу. Очень буду рада свидеться с вами вживую, потому что самое ценное всегда происходит. вот сотворение между душами всегда происходит, когда мы вживую смотрим друг другу в глаза, держимся за руки, вместе сотворяем. Совершенно верно, да, Василиса. Ну что ж, надеюсь, тебя услышали наши слушатели и обязательно приедут к вам на фестивале. Я от всей души благодарю наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.